Глава 45. Никогда мои глаза не бегали по строчкам так быстро. Я жадно вылавливаю заветное слово, Гришин же сухо продолжает. Ваш статус свидетель. Также прилагается бланк о разъяснении прав. Он достает новые бумаги. Свидетель, а значит, в безопасности. Едва почувствовав облегчение, я сразу ощущаю, как грудную клетку сжимает новая тревога. Бедная Савенко. Да, это был отвратительный поступок. Кто-то скажет подлый, но при этом она столько сделала важного, хорошего, честного, всему меня научила, годами была кумиром. Как и я, когда-то много лет назад Гайна Юрьевна устроилась в суд простым секретарем. Больше 15 лет вкалывала помощником. Десятилетия честной практики перечеркнуты одной ошибкой. Мурашки по коже. Ей конец. Без лечения, может, и в прямом смысле. Для судьи брать взятки – это низко, но мир тоже не черно-белый. Мы с Савенко не чужие, и я не могу сказать, что так ей и надо. Она в беде из-за того, что я втрескалась по уши и слила ее секреты человеку, которому было выгодно нас утопить. Савелий же самое, что ни на есть заинтересованная сторона. «Я дура», — подставила судью. «Подала на блюдце, и мне с этим жить теперь». Беру ручку, подписываю все документы. Гришин тут же поднимается. «Поехали. Дальше будем проводить допрос по процедуре в здании СК. Прямо сейчас?» Можем дождаться вашего адвоката. Но вам ведь нечего скрывать. 8 часов. Допрос длится 8 часов с перерывами на обед, перекур и еще бог знает на что. Я прекрасно знаю процессуальный порядок. Могла бы, наверное, провести консультацию, дать пару советов. В отношении себя советы, как выяснилось, не работают. Когда находишься внутри, все совсем-совсем иначе. Они говорят «ждите», «снова ждите». Они заставляют ждать немыслимо долго и начинает казаться, что ты отсюда никогда не выйдешь. Беседы прерываются длинными паузами. Все это изматывает. Стены неуютных кабинетов давят, как и неприветливо презрительные лица следователей. Кто я для них? Может, аудиозапись и не пришит к делу, но следователи прекрасно слышали мой голос. Им не за что меня уважать. Они составили мой портрет. Вся карьера перечеркнута. Продажна я, сука, как и моя судья. Не мне их винить, я сама была такой еще недавно, презирала взяточников всей душой. Глазом не успела моргнуть, как оказалось по другую сторону баррикад. Господи. В конце концов, меня вытаскивают 2 адвоката. Одного нашли коллеги, второй якобы вызвался сам, но, я так понимаю, он от Савелия. Не знаю, стоит ли ему доверять. В какой-то момент становится все равно. Однако защитники между собой на удивление быстро договариваются и выбирают одинаковую тактику. Я захожу в свою квартиру, бросаю сумку на пол, закрываюсь на все замки и рыдаю. Так горько, так больно. Одна ошибка, и все полетело в пропасть. Не знаю, ожидала ли я увидеть Савелия, выходя из здания СК. От чувств к нему на данный момент осталась смесь презрения и обиды, но, наверное, мне бы хотелось, чтобы он попытался. Нельзя, потому что наш роман тайный. Все покатилось в ад, и где мой мужчина? Я совсем-совсем одна. Как я от этого устала. Неужели я недостойна чего-то большего? Я опускаюсь на корточки прямо в прихожей, прячу лицо в ладонях и захлебываюсь отчаянием. Савелий сдал мою судью и меня ради своего доверителя, офшорника, у которого бабок наворовано миллиарды. Я ощущаю острое отторжение. Телефон сломан, с ноутбука пишу родителям, что я думаю, что со мной все в порядке. Обвинений против меня не выдвинули, но ситуация настолько неприятна, что мне хочется побыть одной и как следует подумать. Я прошу маму, «Пожалуйста, не приезжайте». Физически нет сил утешать еще и родителей. Приняв душ и переодевшись в пижаму, я ставлю чайник, когда в дверь звонят. На пороге Коля и Люба. Усталость невообразима, и я просто замираю, а они спрашивают. «Как ты, Саша?» Губы начинают дрожать, бессилие сдавливает горло, и я снова плачу, как маленькая. Коля с Любой крепко обнимают, и мы долго стоим втроем на пороге. «Ты голодная?» «Мы да». Как можно бодрее заявляет Коля, проходя в квартиру и показывая пакет. «Рис с курицей, говядиной, морепродуктами на выбор. Мой чур последний», — анонсирует Люба. «Моя курица», — подхватывает Коля. «Тогда я беру говядину», — говорю я, будто есть еще какой-то вариант. Все смеются и становится чуть легче. Моя квартирка, расположенная на 2-м этаже отремонтированной сталинки, совсем крошечная, но у нее, помимо высоченных потолков и широких подоконников, есть еще один существенный плюс — круглый, застекленный в пол балкон, который утеплили и привели в порядок. Из мебели удалось втиснуть круглый столик со стульями. Туда мы и отправляемся. «Вы во всех новостях», — сообщает Коля, когда я съедаю примерно половину. «Оказывается, была такой голодной». «Могу себе представить. А Левстрой уже дали комментарий?» Он переглядывается с Любой. Сходив за ноутбуком, я устраиваюсь поудобнее и открываю первый попавшийся новостной паблик. Но, разумеется, уже через час после того, как я уехала на допрос, Савелий выступил публично. Странно, что выждал так долго. Представляю, как ему не терпелось собрать лавры. Частный бизнес в беде, караул, что творится. Не сомневаюсь, что он подготовился заранее. Я включаю запись и с любопытством слушаю впечатляющую речь на 3 минуты. Он говорит быстро. Поверьте, за 3 минуты Савелий Андреевич успевает сказать много. Оказывается, Савенко неоднократно срывала заседание, явно отдавала преимущество второй стороне, и только теперь все встало на свои места. Сами офшорники тяжело переживают ситуацию, благодарны СК за оперативную работу и верят в пошатнувшуюся справедливость судебной системы. «Он же сам предлагал взятку», — произносит Люба, и я прихожу в себя. «Помнишь, давно еще? С нее-то все и началось, разве нет?» Я включаю запись еще раз, но делаю звук тише. Просто смотрю на Савелия, читаю по губам. Убедившись, что от меня ответа не дождешься, Люба повторяет вопрос Коле. «Да, так и было». «Саша», — восклицает Люба, — «это я виновата. Я тогда сказала, что надо брать, когда дают. Это из-за меня ты вляпалась. Прости, пожалуйста. Я не думала, что мои слова приведут к этому кошмару. Я не так себе все представляла». Она выглядит морально раздавленной, и я тянусь через стол и приобнимаю ее. «Эй, ты чего?» У каждого своя голова на плечах. «Если бы я только знала...» Люба вытирает глаза. Советчица нашлась. Кое-как школу закончила, но лезу к умным людям, как будто что-то понимаю. Она действительно всхлипывает, и я успокаиваю. «Люба, прости, но ты настолько некомпетентна в этих вопросах, что я бы никогда не стала полагаться на твое мнение». Это резко, но после 8 часов в СК у меня правда нет сил кого-то жалеть. «Некомпетентна?» — переспрашивает Люба. «Малыш, Саша сказала, что ты туповата, чтобы давать ей советы», — переводит Коля. Она бросает на него злой взгляд. «Во-первых, я в курсе, что такое некомпетентно. Во-вторых, Саша имела в виду, что я невиновна». 100%, — улыбаюсь я. «Вина на мне, но от этого, правда, не легче. И я не говорила, что Люба туповата. Сминаю салфетку и пуляю в братца. Чего-то не знать не стыдно. Мы все спецы, каждый в своей области». «Да-да», — кивает Коля. «Знаю я одну область, в которой малышка определенно спец». Люба передразнивает, тоже комкает салфетку и кидает в него. Ответка прилетает незамедлительно. Коля наклоняется, собирает оружие и швыряет в нас. «Это про какую еще область речь?» — кричит Люба, вновь закидывая его бумагой. «Про ту самую, благодаря которой я на тебе женился». «Что?» Они в шутку дерутся, и я с улыбкой наблюдаю за этой парочкой. «Кажется, у них все неплохо. Может, кризис миновал?» «Вы самые лучшие», — произношу тихо. Брат с женой поворачиваются ко мне, а я ощущаю тоску. Такую сильную, глупую девичью тоску. Как же я так-то влюбилась без оглядки. И даже сейчас скучаю по Савелию.